Вместо ответа протягиваю к ней руки ладонями вверх. После секундного колебания она кладет на них свои. Закрой глаза, расслабься, медленно говорю ей, сама погружаясь в медитацию. Что такое аура? Энергия, обволакивающая пользователя и усиливающая его. И сейчас я ощущала ее, держа Руби за руки. Ее энергия была похожа на мою, и в то же время совершенно отличалась. Тина использовали силу бездны, энергию, что давало это измерение. Сила пользователей и аура исходила от них самих, никаких других источников. Это было удивительно. Могли ли люди из моего прошлого достигнуть этого? Могли ли Аракин добиться такого без использования бездны? Этого я уже никогда не узнаю. Если, конечно, не найду на Ремнанте доказательства существования той вселенной, что я знала до моего сна. Однако в данный момент это было неважно. Осторожно, чтобы не навредить партнеру, воздействую на нее своей энергией, проверяя ее реакцию. Что чувствуешь? Я думаю, тепло. С сосредоточенным видом говорит она. Мою лечебную энергию аура спокойно пропускала, уже не раз проверено. Усиливающая также не дает отрицательных эффектов, но увеличивает ли она при этом силу Руби, пока непонятно. А сейчас, слегка щекотно, скороговоркой проговаривает она, улыбнувшись и даже не заметив этого. Ускорение сработало без проблем. Продолжим. Некоторое время ушло, чтобы проверить воздействие моих усиливающих союзников способностей на моем партнере. Похоже, что их применение в командном сражении вполне возможно. Хотя здесь может влиять доверие, которое ко мне испытывает Руби и другие. Пока не до конца ясно, могу ли я воздействовать на других пользователей ауры. Избавив Руби от полудремы, в которую она вошла под конец, поблагодарила за помощь, и мы вернулись к остальным, которые как раз закончили свое сражение, за которым я следила краем глаза. Девушки себя не сдерживали. На всей арене виднелись сетки трещин и подпалин. У всех без исключения аура была в желтой зоне, но это их не слишком беспокоило. Вайс активно переговаривалась с Перой, обсуждая их тактические решения, а Янг с Норой делились впечатлениями с остальными членами своей команды. Тренировочный вечер последнего учебного дня перед выходными завершился. Ночью на арбитре я закончила расчет компонентов браслета Руби и поставила его на создание в кузнице. К утру он будет уже готов. На следующий день тренировка началась с Вайс на занятой нами арене. Начнем с командной работы или освещения наших способностей. Предпочту первое, говорит она, переводя взгляд с трибун, на которых Руби с энтузиазмом осваивала свое новое оружие под заинтересованными взглядами других, на меня. Для начала, согласно киваю ей, не спеша доставать оружие. Позиция в нашей команде. Благодаря своим умениям я вижу тебя лучше всех подходящей на роль поддержки. Я не говорю, что ты плохо сражаешься, отрицательно качаю головой, заметив ее недовольство ролью второго плана, как часто об этом думают. Поодиночке вы все хороши в ближнем и дальнем бою благодаря трансформирующемуся оружию, как у Перы с Руби, или твоим глифам. Но именно из-за них твоя роль поддержки неоспорима. Контроль окружения и усиление союзников. Мои глифы могут только ускорять других, возражает она. И насчет контроля окружения, в какой роли тогда ты видишь себя со своими необычными способностями? Универсал, пожимаю плечами. Я могу взять на себя любую роль и прикрыть любое направление в нашей тактике. Поэтому в расчете командной работы основываюсь лишь на вас троих. Пира, защитница, Руби, атакующая и ты, поддержка. Почему только Руби атакующая? В остальных направлениях она от вас сильно отстает. И наоборот, благодаря своему проявлению она лучше всех подходит на названную роль. Но это все стоит учитывать, если мы будем работать по тактике. В остальных случаях учитываем свои возможности, сражаясь поодиночке, в парах и прикрываем друг друга. В изучении этой тактики скрывался еще один, важнейший для меня момент. Научившись взаимодействовать в троице, им будет легче сражаться, если мне все же придется покинуть их, чего я, признаться, желаю с каждым днем все меньше. Встряхнувшись и выбросив из головы последнюю мысль, я вернулась к обсуждению этой тактики с Вайс. Ранее я уже обсуждала ее с Руби и Перой, и сейчас последний член нашей команды согласился с ней. Если с этим мы закончили, я бы хотела узнать подробнее о твоем проявлении. Спрашивай, согласно киваю ей. Ты говорила, что твоей способностью является манипуляция своей энергией, аурой. Но как такое возможно? Хмурится, в непонимании взмахивая руками. Проявление отражает личность, и у каждого человека оно одной направленности. Ты же создавала снежный купол, эту червоточину и демонстрировала другие способности в поединках. Тебя это так сильно беспокоит? Вопросительно склоняю голову на ее экспрессивную речь. Нет, но мне бы хотелось знать возможности своего лидера, осторожно уточняет в спокойном тоне. Сажусь перед ней, делая приглашающий жест напротив. Вайс, в отличие от Руби, повторяет мою позу без видимых неудобств. Как ты и сказала, проявление отражает личность носителя. Но что оно по себе такое? Это аура, выраженная в более материальной форме, с готовностью откликнулась Вайс, процитировав учебник. Чем тогда является аура? Это воплощение наших душ, говорит она. Согласно киваю и жестом ладони прошу продолжать. В ней заключены наши желания, эмоции. Аура является нашим отражением, волей, позволяющей нам сражаться и защищать себя. К чему это? Слегка недовольно заканчивает свою речь, не понимая ее значения. Можно ли заменить термины, что ты указала, на энергию и назвать ауру вместилищем этой энергии, исходящей из души носителя? Наверное, да, задумчиво кивает. Ты хочешь сказать, что всем этим можешь управлять, и своей душой, недоверчиво смотрит на меня. Не совсем, протягиваю обе руки ладонями вверх. Мои возможности заключаются в контроле этой самой энергии, исходящей из моей души. Я не могу назвать эту особенность своим проявлением, но благодаря тренировкам я могу преобразовывать ее в нужные мне свойства. В одной ладони зажигается огонек, в другой образуется осколок льда. Их сменяет маленький смерч и искры молнии. Пыль с пола собирается в ожившую мини-фигурку. Струя воды образует водоворот. Как сказала Вайс, люди ремнанта отождествляют ауру со своей душой, а проявление ее материальной формой, которая отражает черты характера, личность пользователя. Если это так, то можно сказать, что душа темна, бездна. Из нее мы черпаем свою силу, как местные из себя, своей души. И они интуитивно могут научиться способности, которая будет их олицетворять. Но ограничивается ли их потенциал только одной способностью, или они могли бы научиться более хорошо управлять своей аурой, в разнообразии умений став похожими на нас? Но как, никто не может управлять своей аурой, как демонстрируешь ты? Не может или не пробовал? Вместо ответа спрашиваю ее, заставляя глубоко задуматься. Несколько минут проходит в молчании на фоне болтовни, которая передвинулась с трибун на соседнюю арену, где Руби продолжала учиться использовать браслет с поддержкой остальных. Значит, ты считаешь, что можно научиться применять другие способности, помимо своего начального проявления? С некоторой нерешительностью и толикой надежды говорит Вайс. Думаю, способности окажутся примерно одного направления или одной области, соответствующей личности человека, но да, согласно киваю. Могу попробовать тебе в этом помочь, если хочешь, добавляю, видя ее некую личную заинтересованность в моем предположении. Может быть, как-нибудь в другой раз, задумчиво отвечает она. Что ты хотела уточнить о моем проявлении? Тут же меняет тему. Не став заострять на этом внимание, перехожу на обсуждение уже ее проявления. Глифы Вайс имели различные применения, и я хотела узнать их все. Возможно, одной из причин, почему она так быстро восприняла объяснение происхождения моих сил, было то, что и ее проявление имело широкий диапазон свойств. Глифы могли ускорять ступивших на них, служить укрытием, атаковать праховыми элементами и не только. Вайс прекрасно подходила на роль поддержки, являясь по сути своей подвижной артиллерией, которая могла усиливать союзников, при этом сама по себе еще и являясь хорошим бойцом ближнего боя. Разве что ей не хватало выносливости, что выявилось в ходе последующих тренировок. Оставшиеся дни до миссии большей частью наши команды проводили на арене, оттачивая взаимодействие как в парах, так и в полноценных группах. Поначалу Вайс выражала недовольство такому подходу, что возможные будущие противники в лице Рубин будут знать нашу тактику, но ее успокоило как раз-таки лидер этой команды, Янг, тем, что можно будет просто придумать свою стратегию позже, без посторонних, только внутри своих команд. Вайс вынужденно признала ее правоту. Так мы и продолжали отрабатывать слаженность, пока не наступил день миссии. Первый курс разделили на группы и с сопровождением одного из преподавателей доставили на булхедах в лес Вечной Осени. Он тянулся от Вейла на юг до береговой линии цепи гор. Это место назвали так из-за того, что здесь круглый год деревья были украшены алой листвой, как и трава на земле. Сама миссия была поисковая и заключалась в добыче сока определенного вида деревьев. Когда закончите со сбором образцов красного сока, я буду ждать вас в точке сбора. Прибывшая с нами Гудвич указала на ящик с емкостями, которые мы должны будем наполнить, и, дождавшись, когда мы разберем их, продолжила. У вас есть время до вечера, развлекайтесь и не забывайте, что поблизости могут находиться Гримм. С таким напутствием оставила нас одних. Подростки, переглянувшись, разбились на команды и разошлись по округе. Мы поступили так же, но находились в пределах видимости друг друга. Ранее, еще до начала тренировочных спаррингов, я синхронизировала свитки с Янкой и остальными, чтобы отслеживать их ауру. Так что в случае чего мы могли прийти на помощь тому, кто оказался в критической ситуации. В качестве своего показателя я выставила примерное значение трети моего запаса энергии в процентах. Это еще потребует некоторой настройки, но уже сейчас должно позволить мне не так пристально следить за имитацией своей ауры. Сама миссия походила, на мой взгляд, на учебную. Студентов пускали в свободное плавание, чтобы они сами, без подсказок преподавателей, но под их присмотром, выполнили свои задачи в среде, приближенной к настоящим сражениям. Разведывательные дроны, задача которых создать более подробную карту местности и отслеживать Гримм в округе, должны вскоре достигнуть моей точки. Пока что можно потратить время на изучение этого необычного вида деревьев, раз нам дали время до вечера, а сейчас еще только утро. Думаю, сюда будет рада пополнению своей коллекции информации о редких растениях. Достаю снаряженный на эту миссию сканер кодекса и провожу внутренний осмотр ствола сквозь кору. Устройство походило на маску, закрывающую верхнюю половину лица при использовании. Оно было снабжено фазовым детектором и давало просмотр сквозь предметы, позволяя видеть в нескольких спектрах. Сканер анализировал полученные образцы и заносил всю информацию в мой кодекс. «Ая, что делаешь?» Подошла ко мне Руби, с любопытством наблюдая за моими действиями. «Провожу внутренний структурный анализ данной жизненной формы, не отрываясь от устройства, отвечаю ей. Смотрю, из чего состоит дерево. Понятно», радостно кивает она на понятные ей термины. «А это сканирующее устройство». Заканчиваю с анализом и передаю предмет ей в руки, позволяя самой все увидеть. А во, это как окулярный прицел, переходит она на оружейный слоган, с интересом разглядывая округу сканером. Разве что радиус ограничен 5-10 метрами, пожимаю плечами, с улыбкой наблюдая за ребенком, получившим новую игрушку. «О, я вижу Блейк, читающую книгу за тем деревом», воскликнула громко она, указав в ту сторону. Янг среагировала мгновенно, бросившись за отлынивающей напарницей, и притащила ее к остальной своей команде. «Оно может и через предметы смотреть, круто», возвращает устройство Руби, в том числе в разных спектрах, согласно киваю. «Никогда не слышала ничего подобного», с сомнением протягивает Вайс, подойдя к нам вместе с Пирой. «Ты точно не из Атласа? Почему я должна быть оттуда? Другого объяснения твоим технологичным предметам, продемонстрированным нам, кроме как того, что они из самого высокотехнологичного королевства, я не вижу», говорит она, указывая на сканер. «Хоть я даже и не слышала ни о чем подобном раньше, но у тебя явно есть связи в Атласе. Единственная связь с этим королевством, то, что наследница Пикаша в моей команде», киваю на нее. «Но тогда откуда это все?» с искренним непониманием спрашивает. «КХМ», Вайс одергивает ее Пира. «Помнишь наш разговор при покупке красок?» шепчет ей на ухо. «Я да, прости», говорит нам обоим. «Я помню, что для тебя это конфиденциальная информация, и вряд ли я бы сама тебе могла что-то важное рассказать о компании», заканчивает с натянутой улыбкой, сворачивая поднятую ей тему. Задумчиво перевожу взгляд с одной девушки на другую. Пира смотрит с извиняющейся за свою напарницу улыбкой, Вайс выглядит расстроенной, а Руби всем своим видом выражает неловкость за нахождение в такой ситуации. «Не получилось у меня сыграть в конспирацию, но я не особо и пыталась, никогда этому не училась. В прошлом мире этот сканер, дисплей и другое являлись распространенной технологией и не вызывали такой реакции. Люди, не сведущие в области технологий, не стали бы задавать вопросы про неизвестную им технику, но Вайс не такая. Наследница крупнейшей компании Атласа, тесно сотрудничающей с военными компаниями, как я узнала. С одной стороны, она приближенная к верхним кругам власти наследница, с другой, мой товарищ по команде, весьма добрая и отзывчивая девушка, несмотря на свое время от времени проявляющуюся высокомерность. ни лицемерка, ни обманщица. Могу ли я доверять такому человеку, не сочтет ли она приоритеты компании во главе своей семьи выше связи нашей команды, предав и ударив в спину, я не могу сейчас этого с уверенностью сказать, но, тебе так интересно, откуда у меня это и другие устройства, указываю на сканер, но без доверия нашу связь не укрепить, и тогда она в любом случае рано или поздно оборвется, мне бы это хотелось знать, но я, конечно, не настаиваю, осторожно ответила она. Технологии, что я использую, сейчас ты нигде не найдешь, ни в Атласе, ни где-либо еще, начинаю я рассказывать внимательно слушающим девушкам. Большая их часть была забыта, но я с моими братьями и сестрами смогла отыскать их и частично восстановить. Может, они и превосходят нынешние технологии, но это в основном осколки забытого, которые весьма трудно отыскать, поэтому они и не получили широкого распространения. Даю кусочек небольшой информации, она правдива, но пока не дает взглянуть на ситуацию в целом. Неужели кроме вас никто не нашел другой информации по этим предметам? Недоверчиво восклицает Вайс. Я помогаю Ублику по этому вопросу, но даже он до сих пор не смог ничего найти по своим связям, пожимаю плечами. Поэтому ты иногда ходила к нему в кабинет и задерживалась после занятий, понятливо кивает Пира. Но если у профессора не получилось ничего отыскать, почему бы не обратиться к другим? Вайс, притворно ужаснулась Руби. Ты что, сомневаешься в преподавателе Бикона? Я лишь хочу отметить, смутившись, говорит она, что могут быть люди, более профессиональные в этом вопросе, чем профессор Ублик. Могут, согласно киваю, но у меня к ним нет такого доверия, в отличие от вас. И них указываю сначала на девушек и после на команду Рубин. Это приятно слышать. Как и Руби с Перой смутившись, отзывается Вайс. Вернемся к сбору сока, с ее предложением все молчаливо соглашаются. С помощью сканера нам быстро удается обнаружить дерево с богатой жилкой. Созданным энергией когтем срезаю кору и начинаю сбор сока. Пира своим дополнительным ножом помогает Вайс. Руби использует свой браслет, который она назвала Blinding Thorn, ослепляющий шип. Как шипы розы защищают цветок, так это украшение будет являться последним защитным оружием Руби. После того, как мы заполнили свои емкости вязкой жидкостью, я решила помочь команде Рубин, присоединившись к ним, пока моя команда просто прогуливалась рядом и любовалась яркими лесными красками. Больше всех сканеру, который позволяет быстро отыскать богатый на сок дерева, обрадовалась Нора. «Ахаха, теперь у нас будет завались сиропа!» – восклицала она, набирая банку и тут же ее опустошая. Отмечаю для кодекса, что это можно употреблять. Тебе нужно научиться сдерживаться, неодобрительно качает головой ее напарник. Но, Рен, тут сиропа хватит мне, профессору и блинчикам. Ты только представь, сколько блинчиков с сиропом можно будет съесть. Целую гору, судя по ее отсутствующему взгляду, она это слишком ярко для себя представила. Блюдо, о котором говорила Валькирия, персонально ей готовил каждое утро ее напарник, как я слышал от Янг. Иногда он угощал своей готовкой остальных. Правда, я все так же ограничивалась малым потреблением пищи, не привыкнув даже к таким мизерным ее объемам. Вот только это непросто оказалось объяснить моей команде, что пыталась исправить это. Так они проявляли свою заботу, поэтому я им не слишком сопротивлялась, но блинчики так и не пробовала. На этот раз и правда получится приготовить много блинов к сиропу, подойдя ко мне негромко замечает Рен, осматривая небольшую горку заполненных емкостей. Тебе стоит попробовать, он весьма сладкий, может, понравится. Киваю ему головой, показывая, что приняла его предложение, молча продолжая наблюдать за ушедшей в грезы Норой. Да, на слова Рена она возвращается к реальности. Ты обязательно должна попробовать блинчики, Рена, кладет руки мне на плечи, блестящими глазами смотря на меня. Они супер вкусные, просто пальчики оближешь, что ты всегда и делаешь, вздыхает парень рядом. Аха, смеется без капли смущения, отпуская меня. Но смотри, не проворонь, а то большинство блинов съедают в первую минуту, многозначительно поднимает палец. Причем тобой же, неправда? Тут же оспаривает она замечание партнера. Ну, только половину, с неохотой признается под его скептическим взглядом. Весьма интересная эта пара, всегда веселая девушка и спокойный, терпеливый парень. И почему мне на ум приходит их сравнение с дуэтом вспыльчивая Эмбер, Фреймом с огненной стихией, и стойким Фростом, что олицетворяет собой ледник. Эти мои сестра с братом многое взяли от своих основных фреймов и характерами походили на них, их стихию. Как остальные, они спят на луне, и еще даже приблизительно неизвестно, когда проснутся. Встряхнув головой, отгоняя негативные мысли, заканчиваю помогать команде Рубины и возвращаюсь к своей. Внимание! Замечены сигнатуры Грим, внезапно раздается голос Ардиса. Местоположение, численность. Открываю перед глазами карту местности, которую успели детализировать прибывшие недавно дроны. На карте возникает россыпь союзных точек студентов, образуя неровный полукруг. В стороне от него, на границах радара дронов, появляются отметки небольших скоплений Грим. На моих глазах три особи быстро приближаются к команде студентов из четырех человек, которые были недалеко от нас. Не думаю, что им потребуется помощь, мысленно качаю головой, сворачивая карту, продолжая отслеживать обстановку. Принято, оператор, согласно говорит Ардис и отключается. Четыре человека, обучающиеся на охотников, должны без особых трудностей справиться с тройкой противников. По крайней мере, так я думала, но мне не был известен один фактор. Что-то случилось. Заметила Руби мое отрешенное состояние, когда я общалась с Ардисом. Недалеко от нас появились Грим. Мы пойдем их убивать, с готовностью откликнулась она. С ними уже должна была столкнуться и уничтожить другая команда, отрицательно качаю головой, разочаровывая этим партнера. Я ошибалась в своих словах. Не волнуйся, на твою любимую косу еще найдется Грим, поглаживаю по голове смутившуюся партнершу. И на этот раз я оказалась права. Вскоре мы услышали панический вопль, и следуя за ним к нам выбежал студент, запнувшись и проехавшись лицом по траве. Это не рассел случаем, разглядывает упавшего студента Янг. Если так, где остальная команда кардинал? Замечает Блейк. Урса, там Урсы, запыхавшись, проговаривает, поднявшись на трясущихся ногах. Очень информативно, закатывает глаза Вайс. Разделяю общее недоумение. Видимо, с тройкой Грим столкнулась команда кардинал. Но тогда почему он оставил товарищей, вы не понимаете. Там Альфа, тяжело дыша, выговаривает парень. Кардин послал за помощь, резко прерывается, скривившись и прижав руку к треснутому наплечнику, из-под которого показалась струйка крови. Нужно сообщить профессору Гудв, не дослушав взволнованный голос Вайс, срываюсь с места в сторону сражения. Грим Альфы гораздо больше и сильнее обычных представителей своего вида, и они оказались достаточно сильны, чтобы опустошить защитную ауру подростка и ранить его. Мимо меня пробегают оставшиеся двое членов команды, но без своего лидера. Не обращаю на них внимания, ускоряясь. Впереди слышу звуки сражения, скрежет когтей по металлу и яростный рев. Вылетаю на поляну, где винчестер оказывается на земле, своей булавой блокируя челюсти альфа-урсы, нависшей над ним. Две урсы стандартных размеров встали перед ними спиной ко мне. В движении достаю меч и заряжаюсь энергией. Начинаю скользить и совершаю оборот вокруг своей оси. Меч с легкостью срезает конечности двух грим, оставляя после себя золотистый шлейф. Не останавливаюсь и, рывком сблизившись с отвлекшимся на вопли сородичей альфой, вонзаю меч в костяную маску. Повернув рукоятку, вынимаю лезвие и, вскинув пистолеты, добиваю раненых грим позади. Мы здесь, вылетает на поляну Руби с косой наготове, за ней и остальные. Где противник? Похоже, сестренка, мы слегка опоздали, усмехается Янг, опуская заряженные рукавицы и осматривая исчезающие тела урс, переводя взгляд на все еще лежащего парня. Эй, Винчестер, ты там как? Ранен? Спрашиваю его, схватив за руку и рывком подняв. В порядке, буркнул он себе под нос. Спасибо. Твоя команда в той стороне, указала направление, по которому убегали студенты. Молча кивнув, он ушел в ту сторону, ни на кого не взглянув и не проронив больше ни слова. Да, такого парня только могила исправит. Эй, задумчиво проговорила Нора, возмутившись толчку в бок от Рина. Похоже, близость с ней также повлияла на него, заметила Янг. Почему? Своим вопросом привлекла к себе всеобщее внимание. Почему его товарищи убежали, бросили его? Шок, страх, первая встреча с Грим, пожимает плечами Сиалонг. Далеко не все готовы к встрече с ними, поясняет слова партнерши Блейк. Но они студенты, будущие охотники, и испытывают страх перед своим врагом, спрашиваю, не до конца веря в такое. Для большинства учащихся в Биконе это первая встреча с Грим, говорит Пира, и далеко не все могут спокойно отреагировать на главного врага человечества, но они прошли инициацию, им могло просто повезти, их защитил Кардин, или они просто не встретили монстров, предполагает Вайс. Для меня это тогда тоже была моя первая встреча с Гримм на их территории, и ты справилась с ними, разумеется, с гордостью, даже не рассматривая другого исхода, говорит она, но я много тренировалась для этого, чтобы не отступить в решающий момент, оператор, замечена повышенная активность, связывается со мной Ардис, заставляя прервать разговор и обратить внимание на карту, число Гримм на ней увеличилось вдвое, и новые точки на границе радара продолжали появляться, а старые медленно смещались к границе со студентами. О, сообщение мисс Гудвич, проверила свой зазвонивший свиток Янг, она просит всех прибыть в точку сбора. Похоже, Рассел уже добежал до нее и рассказал про ситуацию, в которой оказалась его команда, высказалась Вайс. Ая, вновь первой заметила мое отрешенное состояние Руби. По вашим словам выходит, что большинство студентов не готовы ко встрече с Гримм, так, не отрываясь от карты, спрашиваю их, с одиночками, думаю, у них не будет неприятностей, задумчиво говорит Пира, но встреча со стаей может принести серьезные проблемы команде первокурсников. Значит, она их уже принесла. Отдалившуюся от остальных команду студентов медленно окружали отметки Гримм, отрезая их от остальных. Пересылаю карту с диспозицией союзников и противников на свиток Янг. Мы их прикроем, сверившись с устройством, согласно кивает она мне и удаляется в ту сторону со своей командой. Каковы будут наши действия? Деловито интересуется Вайс, многозначительно положив руку на гарду рапиры. Сейчас хорошая возможность отработать командную работу, в задумчивости проговариваю, осматривая карту местности. Мы можем отвлечь на себя Гримм, позволяя другим студентам свободно достигнуть точки сбора. Это также может дать девушкам необходимый опыт реальных сражений. Хороший план, с улыбкой говорит Пира. С какой стороны начнем? С предвкушением приготовила Руби свою косу к битве. Ни с какой, они сами к нам придут, отрицательно качаю головой, вызывая этим недоуменные взгляды, закрываю глаза и погружаюсь в себя, вспоминаю прошлое, взрывы, крики, реки крови и разорванных тел пробуждают ярость, время оков Веру Аракин вызывает гнев, злобу, смерть союзников, казнь матери, ее предательство разжигают ненависть, открываю глаза, наполненные яростью, вокруг меня полыхает алая энергия, порождая волны негатива, расходящиеся по всей округе, стараюсь оградить девушек от них. Получается частично, они напряженно, с недоумением, но без презрения смотрят на меня, а над лесом уже поднимается многоголосый рев, и россыпь точек на карте собирается в толпу, которая движется к нам. Руби, работай по краям поляны, целься в первую очередь в высокобронированных, дождавшись ее подтверждающего кивка продолжаю. Вайс, замедляй их, не давай приблизиться, Шни сосредоточенно кивнув, обнажает рапиру, прокрутив барабан. Пира, не подпуская их к нам, мистральская чемпионка хищно улыбается, трансформируя оружие в копье и доставая из-за спины щит. Вот так поисковая миссия обратилась миссией выживания, когда тенно отвлекали противника на себя, пока союзники выполняли свою задачу. Достаю Эклипсы, встав перед Вайс и позади Пиры, вхожу в режим миротворца. Судя по карте, первая волна Гримм должна вот-вот показаться. Первую пару выскочивших на поляну Беовульфов встретили пробивные пули в центр их масок. Следующих одиночек помогла убить Пира своей винтовкой, мгновенно трансформировав ее в копье, когда Гримм начали появляться уже стаями. В секунды расстреливаю обоймы и перезаряжаюсь. Позади Вайс создает глифы на земле, и часть поляны у леса превращается в каток. Несколько противников поскальзываются на ставшей скользкой поверхности, но следовавшие за ними разбивают лед своими когтями, стремясь сблизиться с нами. Пира прыгает им навстречу, бросая копье вперед. Оно пронзает голову одного Гримм и проявлением возвращается к девушке, которая отбивает раскрытую пасть второго щитом, уклоняется от когтей третьего, подпрыгнув над ним, и вернувшимся обратно копьем пробивает маску сверху вниз. Тут же вынимает и, оттолкнувшись от мертвого тела, прыгает на второго. Беовульф, еще не успев прийти в себя от удара щитом, оказывается пронзенным копьем и падает на землю. Пира возвращается на свою позицию нашей защитной линии. Появляются альфа-беовульфы и урсы, и в сражении включается Руби. С помощью своего проявления мгновенно перемещается к противнику и обрушивает на него свою косу, метя меж стыков костяных пластин и шипов, срезав верхнюю часть тела Беовульфа, исчезает в лепестках роз, оказываясь за спиной Урсы. Выстрелом винтовки придает себе инерцию и с разворота разрезает на две неравные половины медведя Грим. Следующего альфа Урсу ей не удается мгновенно убить. Вся спина покрыта шипами, и другие части тела покрыты костяными пластинами, кроме шеи. Туда и намечает свой удар Руби, но Гримм удается ее заметить и успеть чуть повернуться телом так, что коса попадает по краю пластины, выбивая ее, но застревая в шкуре. Альфа выворачивает голову, собираясь достать Руби, пока та пытается высвободить свое оружие, но получает пули в открытую шею. Руби разрывает кожу мертвого противника, освобождая косу, и тут же исчезает в своем проявлении. Убивая простых особей Беовульфов, продолжаю внимательно следить за напарницей, готовясь ее прикрыть в любой момент. Но после совершенной ошибки она становится осторожней. Следующую альфу лезвие ее косы встречает снизу, срезая ноги. Гримм ревя заваливается на бок, и Руби с открывшейся стороны вспарывает живот снизу вверх, срубая при этом лапу рядом проходившего Беовульфа. Обрываю тому жизнь выстрелом пистолета и перезаряжаюсь. Вайс создает в воздухе над поляной глифы, обрушивающие на Гримм ледяные сосульки, которые пришпиливают противников, при этом разбиваясь на острые осколки, несколько преграждая этим путь по земле. Гримм повреждают свои лапы о них, но добираются до нас, где их встречает Пира, быстро обрывая жизнь добежавшим своим копьем и острой кромкой щита. Несмотря на все, напор противников становится все сильней. Одна волна без пауз сменяется другой. Патроны заканчиваются. Убираю пистолеты и достаю Докру. Наполняю меч энергией и врываюсь в толпу Гримм, мгновенно крестовым ударом убивая трех тварей. Вайс решает приберечь остатки праха и также следует за мной, атакуя с поддержкой Пиры. Руби уже не выцеливает бронированных Гримм, а простыми круговыми движениями косит всех подряд. Боковым выпадом лишаю Урсу части головы с маской и подпрыгиваю, используя его спину как трамплин. Приземляюсь, втыкая в землю меч, создавая ударную волну, отталкивающую ближайших противников. Осматриваюсь. Ни у кого из девушек аура еще не достигла желтой зоны, но они близки к этому, а Гримм уже идут со всех сторон. Значит, пора переходить к серьезным мерам. Свожу перед собой руки и разъединяю их. Следуя моему жесту, волна огня расходится во все стороны, отбрасывая и поджигая Гримм, без вреда обволакивая ауры союзников. Поднимаю руку, объятую пламенем, сжимаю в кулак, и огненный дождь обрушивается на головы Гримм. Над поляной хаотично возникают пламенные шары, падающие на сигнатуры противника, игнорируя дружественные. Мы продолжаем сражение. Гримм снижают натиск, многие объяты пламенем, но другие, не обращая ни на что внимания, пытаются добраться до нас. Руби, не останавливаясь, вращается, выстреливая в Гримм и вырезая их с разных сторон, постоянно пребывая в воздухе. Вайс начинает заметно выдыхаться, но ее прикрывает Пира, стараясь емкими движениями обрывать противнику жизнь, не отходя от партнерши. Трава начинает загораться вслед за деревьями, но этот красный вид растений горит неохотно и этим не дает развиться в лесной пожар. Открываю карту. Судя по отметкам, большую часть Гримм мы уничтожили, оставалось малое. Увеличиваю энергию в своем оружии теле и полностью отдаюсь сражению. Выпад меча без сопротивления проходит через черную плоть, и сорвавшаяся с лезвия энергетическая дуга обрывает жизни тех, кто стоял позади мертвеца. Мало. Круговое движение рассекает костяные пластины Урс вместе с частями их тел, вызывая болезненный вой из пасти. Еще. Сжимаю ладонь на маске альфы, и голова под ней лопается, а ствол дерева позади разрывается в щепки. Крохи энергии перетекают ко мне. Недостаточно. Укол в горло, и Гримм сам насаживается на меч. Рывком вытаскиваю лезвие. Из открытой раны вырывается кровь. Черная. Не то. Проскальзываю под врагами, срезая части тел. Их обрубки падают на землю, но тут же начинают исчезать. Куски плоти. Взмахом меча создаю горизонтальную энергетическую дугу, срезающую верхние части тел вместе с деревьями и кустами. Но красного оттенка остается лишь трава. Больше крови. Уклоняюсь от зубастой пасти и насаживаю ее снизу на лезвие. Гримм пытается взмахнуть лапами, но поворот меча разрывает внутренности. Стою над Беовульфом с отрубленными ногами, положив руку ему на маску. Гримм жалобно скулит, пытаясь поднять лапы, но порванные связки ему этого не дают. Энергия обволакивает мою руку, пока костяная маска покрывается трещинами под моими пальцами. С тихим скулежом Гримм падает на бок и начинает исчезать. Я увлеклась, спрашиваю у самой себя, оглядывая небольшой каменный склон рядом с собой и узкий ручей, у которого исчезали остатки Гримм. Всю свою жизнь я провела в сражениях, привыкнув к ним и воспринимая как должное. Видимо, длительный период мирного пребывания в Биконе без настоящих битв заставил заскучать по ним, раз эта бойня так повлияла на меня. Проверив показатели ауры остальных, вздохнула спокойно. Хоть я их невольно покинула, но девушкам ничего не угрожало. У всех аура была на границе красной зоны, однако противников в округе больше не наблюдалось. В следующий раз нужно будет быть внимательней, даю напутствие самой себе и собираюсь возвращаться к команде. «Привет, малыш», позади меня раздается потусторонний шепот, голос, который я надеялась больше никогда не услышать. В голове проносится воспоминание о книге Блейк с двумя душами, реликвии Черной Королевы на посвящении. Медленно разворачиваюсь, в глубине надеясь, что это лишь галлюцинация после битвы, но нет. Передо мной стоит он, мой персональный демон бездны. Его вид полностью копирует мое настоящее тело, в том числе шрам вокруг глаза. Лишь глаза у нас отличаются. Черная склера с золотисто-белой радужкой. Разве ты не рада меня видеть? Так ведь тебя теперь зовут? Опустив шарф, широко улыбается мне. Молча ожидаю его исчезновения, как это происходило множество раз. Поначалу никто истинно не знал, не понимал, что это за существа, которые преследуют каждого из нас. В конце новой войны пришло частичное понимание. Это мы сами, созданные зеркальные личности, впитавшие в себя весь негатив старой войны и запертые в бездне. И чтобы вырваться и ощутить жизнь в реальности, как мы когда-то пытались, запертые империи еще до фреймов, они стремятся овладеть нашими телами, как мы овладевали фреймами. Но при этом демоны редко заходили дальше небольших разговоров. Почему, не дождавшись его исчезновения, наконец спрашиваю? Демоны ограничены бездной, и могут появляться в этом мире только как мы из фреймов, проекцией. Думаешь, почему я появилась здесь, а не на орбитре? Разводит руки в стороны, окидывая местность взглядом. Думаю, за это стоит сказать спасибо этому странному миру и, конечно, тебе, протягивает ко мне ладонь, на которой из дымки возникает мини-фигура Гримм. Эта энергия оказалась весьма приятной на вкус. Впитывая столько негатива, с удовольствием зажмурился. Ты даже не замечала в горячке боя, как начала поглощать его с убитых врагов. Ну, иногда из живых еще. И нет, они ничего не видели, ты уже достаточно от них удалилась, заметив мой обеспокоенный взгляд, добавил с усмешкой. Ну признайся, здорово же было вновь ощутить все это. Разрывающиеся внутренности врагов, порванные куски тел, предсмертные крики, разве что кровь была черной. Предпочитаю красную, с наслаждением вдыхает, оглядывая алую листву деревьев. Что тебе нужно? Спокойно спрашиваю его. Ты прекрасно знаешь, что, тихо смеется демон, но сейчас, для начала прекрати играться в этих защитников и оставь этих детей. Ты прекрасно знаешь мой ответ, скрещиваю руки на груди, возвращая его фразу. Верно, и это невероятно злит, лицо демона искажает гримаса ненависти. Ты ведь понимаешь, что рано или поздно они предадут тебя. Доверять можно лишь нашим братьям и сестрам. Все остальные глупые и алчны. Они не такие. О, возвращается к нему хитрая улыбка. Кого ты пытаешься обмануть? Может, ты и хочешь искренне в это верить, но в глубине души не доверяешь той же? Шни, широко улыбается. Ну конечно, приближенная к высшим слоям власти, наследница. Когда ты раскроешь ей свои секреты, она отвернется от тебя и воспользуется ими во вред. Вайс так не поступит, отрицательно качаю головой. А кто же уже не раз пытался разузнать источник наших технологий? Медленно обходит меня по кругу. Что, если ты их раскроешь и она принесет их главам корпораций? Тебе напомнить, как быстро корпус с Гринир адаптировались к нам, создав Зануку, силовые поля и другие технологии против Тинна? Готова ли ты быть в ответе за то, что, когда Тинна проснутся, они встретят мир, готовый к их пришествию и вооруженный, чтобы заковать нас в цепи, как во времена Аракин? Гневно выкрикивает, остановившись прямо напротив. Оставляю его эмоциональный порыв без ответа. Да, даже осознавая все это, ты готова им довериться, с ненавистью проговаривает и внезапно успокаивается. Впрочем, на другое я и не рассчитывала. Вернемся к тому, зачем я явилась. Ты слегка ошиблась направлением, спокойно говорю, внутренне собравшись. Он вполне мог наведаться ко мне на арбитер, но почему-то пришел сюда. А да, наше настоящее тело там, тыкает пальцем в небо, и мне оно пока недоступно. Начнем с малого. Суррогата указывает на меня раскрытой ладонью и, оскалившись, сжимает ее в кулак, рывком притягивая к себе. Слышу треск и скрежет позади. Каменный выступ взрывается изнутри, и многочисленные осколки летят мне в спину. Перехожу в разлом бездны, но демон импульсом выталкивает меня в реальность прямо под обломки. Телекинезом отбрасываю камни от себя, но часть долетевшей гальки оставляют небольшие царапины на лице. Демон не собирается на этом останавливаться. Из ручья он создает водяные хлысты и, замахиваясь, обрушивает их на меня. В прыжке уклоняюсь от получившейся водной плети и посылаю теневые сюрикены в ответ. Подчиняясь взмаху его руки, хлысты образуют водяную стену перед демоном, которая останавливает все снаряды. Спустя мгновение под демоном из-под земли вырываются кровавые когти, от которых он отскакивает. Создает в руках два энергетических меча и срезает когти. Пущенная мной молния поглощается скрещенными лезвиями, и я в ответ создаю свой одиночный золотистый клинок. Демон усмехается на это и кидается в ближний бой. Отражаю парные удары оружием из чистой энергии своим, пытаясь срисовать его стойку. Демон беспорядочно вертится, атакуя со всех сторон, используя неизвестный мне стиль. Но это должно быть невозможно, ведь он – это я. Все его знания взяты у меня. Я видела ранее доказательства того, что демон мог совершенствовать полученные от меня умения. Но мог ли он создать что-то новое, постоянно пребывая в бездне? Совершенная связка ударов позволяет ему заблокировать мой меч своим и другим лезвием нацелиться мне в грудь. Преграждаю ему путь свободной ладонью, которую меч пронзает насквозь, застревая в ней. Радостный оскал демона сменяет удивленная гримаса, когда пробитую ладонь окутывает золотистая энергия, и из нее вырывается луч, разрушающий энергетический клинок и отбрасывающий демона от меня. Было близко, мигом поднявшись, скалится он, глядя на пробитую ладонь. Взмахнув лезвием, беру его раненой рукой и заношу за спину. Готовлюсь вытащить из ножен здоровой рукой, совершив один единственный выпад. Демон крепко сжимает ладони на рукоятке единственного оставшегося у него энергетического меча и поднимает лезвие над собой, приготовившись к решающему удару. Нас разделяет несколько метров. Один ускоренный шаг, один выпад, единое слитное движение, и мы оказываемся на месте друг друга. Золотистые шлейфы, соединяющие нас, медленно исчезают. Разворачиваюсь к противнику, чувствуя, как по щеке течет кровь. Выпускаю испарившийся меч из рук и достаю пистолет, целясь демону в голову. «Ты до сих пор не осознала всего?» «Да», продолжает скалиться, держа ладонь на открытой ране на груди там, где проходит шрам. «Значит, еще рано», демона начинает обволакивать темный дым, скрывая его очертания. «Ай!» Раздается взволнованный голос неподалеку. Выстрел. Тело демона, окончательно потерявшее очертания человека, падает на землю и медленно исчезает. Сопроводив команду первокурсников к месту сбора, Янг с остальными поспешили к супернове, которая, судя по показателям ауры, вела активное сражение. Достигнув поляны, полный грим, Рубин сходу вступили в бой. И как казалось поначалу, противников оставалось не так много, поэтому им быстро удалось добить остатки монстров и соединиться с суперновой. «Ребята, вы тут целы?» – взволнованно спрашивает Янг, первым делом приблизившись к сестре, проверяя ее на предмет ранений. «Янг, я в порядке», – отмахивается от чрезмерной, по ее мнению, заботы Руби. «Знатно вы тут, конечно, повеселились», – присвистнув, оглядывает Нора поляну, местами покрытую коркой льда и изрытую небольшими кратерами. «Дайте угадаю, а я постаралась», – усмехается Янг, наконец оставив сестру в покое. «Отчасти», – скромно говорит Вайс, поигрывая лезвием рапира у ледяной статуи еще живого Беовульфа. «Только вот где она сама», – замечает Блейк, демонстративно оглядывая местность. «Я несколько увлеклась боем», – поникше говорит Руби. «Ребята», – с надеждой поворачивается к Вайс с Перой. «Не уверена, я больше уделяла внимание прикрытию Вайс, но, кажется, ее в этой толпе оттеснили», – извиняясь, проговаривает Пира. «С чего ты решила?» – слегка смущенно спрашивает Шни, признательная ей за то, что прикрывала. «Иначе», – Вайс признавала самой себе, – Ей было бы намного труднее выйти невредимой из этого сражения с огромной толпой Гримм. Вместо ответа Пира молча указывает в сторону прорехи из поваленных деревьев в лесу. Руби первой срывается в ту сторону, увлекая за собой остальных. Ориентиром для нее служили щепки и остатки стволов деревьев вместе со взрытой взрывами или еще чем землей. «Она не так далеко от нас», — сверившись со свитком, — говорит Янг на бегу. «Это же мне не показалось». Неуверенный голос сестры заставляет взглянуть Руби в ее сторону. На развернутом в сторону остальных экране ничего не происходит. Но, спустя пару секунд показатель ауры Ай резко падает в самый низ и тут же возвращается к максимальной отметке. Со стороны, где она должна была находиться, до подростков доносится грохот и треск. Руби ускоряется своим проявлением и первой вылетает на поляну с ручьем. За ним она застает картину, как ее партнер целится в темное существо в окружении разлитой воды каменных осколков. «Ай!» – взволнованно выкрикивает она, замечая повисшую ладонь, с которой капает кровь. Следует выстрел, и бесформенное тело Гримм в темной дымке падает на землю, начиная исчезать. «Это еще что?» – удивленно раздается позади Руби, но она тут же исчезает с места, появляясь рядом со своей напарницей. «Ты ранена, тебе нужно к врачу!» – взволнованно проговаривает она, замечая с другого бока глубокий порез на щеке сквозь порванный шарф. «Все хорошо, не волнуйся», — улыбается ей, заставляя в шоке замереть Руби на месте. Ведь она впервые полностью увидела ее улыбку. И несмотря на шрам с одной и порез с другой стороны, Руби вынуждена была признаться себе, что ей нравился открывшийся вид. А я этого не замечая, переводит задумчивый взгляд на то место, где исчез противник. Что это был за Гримм? Также смотря в ту сторону, спрашивает Вайс, подходя к ним. Ая молча качает головой, прикрыв глаза. «Видимо, он был сильным, раз смог достать тебя», отмечает Блейк, осматривая ее раны. «Ладно, давайте поспешим к точке встречи, чтобы Ая как можно скорее оказали медпомощь», содрогнувшись от неприятных воспоминаний, взглянув на пронзенную ладонь, говорит Янг. С ней молча все соглашаются и покидают ручей. Лишь Руби кинула последний взгляд назад на место исчезновения Гримм, в дымке которого, как ей вначале показалось, мелькнуло знакомое ей лицо. В конечном итоге серьезно пострадавших, кроме Айкоси, не оказалось. Тем, кто не смог надлежащим образом воспринять вторую после инициации встречу с Гримм, назначили дополнительные консультации. Закончив свой доклад, Глинда положила список студентов на стол директора, который сидел в кресле к ней спиной, в задумчивости смотря в окно. «И все же я считаю, Ос, что в этот раз, несмотря на наш присмотр, мы подвергли детей слишком большой опасности», устало сняла и протерла свои очки преподавательница. «Рано или поздно им все равно пришлось бы столкнуться с этим», говорит он, не поворачиваясь. «Но ты права, в этот раз активность Гримм была намного выше обычного. Сколько, говоришь, их напало на команду сверхновая? По словам девушек, много очень. Что, конечно, подтвердила команда Рубин, но, не закончила Глинда фразу, не до конца веря в приблизительные цифры, которые назвали студенты. Ведь, если они правы, то эти подростки уничтожили такую толпу монстров, которая могла бы заполонить весь Бикон. Такое количество еще нужно было как-то привлечь к ним одним при условии, что рядом находились другие студенты, почти не встретившие Гримм, согласно кивает Аспин, поворачиваясь к ней. Как там их лидер? Все ее раны зажили еще до возвращения в Бикон, чему я мало удивляюсь на фоне других демонстрируемых ей способностей. Но их происхождение меня до сих пор волнует, скрещивает руки на груди, нахмуренно наблюдая за директором, потянувшимся за кружкой. Что это, Ос? Признаться, я и сам не до конца уверен в источнике разнообразных способностей Коси, беспомощно улыбнулся он, отпивая свой напиток. Но предположения у тебя имеются, раздраженно закатила глаза Глинда, забирая часть разбросанных документов со стола. Разумеется, многозначительно кивает он и разворачивается к окну. Я поговорю с Эй, но позже. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, устало вздохнула Гудвич, беспокоясь за студентов, и покинула задумавшегося над своими действиями директора. Глава 11. Синдикат Джуниора. Легкий толчок, и девушка вновь оказывается на земле. Тяжело дыша, она медленно поднимается. Белоснежное платье покрыто пятнами грязи из-за многочисленных падений. Капли пота стекают по лицу. Она не обращает на это внимания. Взгляд девушки сосредоточен на силуэте своего противника. Она ни за что не отступит и будет двигаться только вперед. Докажет всем, что может быть лучшей, ведь она Шни. Рука крепче сжала рукоять, под ногами возник ускоряющий глиф, и Вайс скинулась в очередную атаку. Парирую ее оружие своей рапирой и отступаю на шаг, держа левую руку за спиной. Беловолосая девушка продолжает наступать, совершая круговые удары и уколы. Наследница демонстрирует прекрасную технику владения рапирой, но заметно, что ей не хватает опыта использования ее в настоящих битвах, где картина может резко поменяться, как и выносливости. Заметив, что Вайс из-за усталости стала совершать все больше ошибок, решаю закончить этот тренировочный поединок. Отступаю назад и совершаю воздушное сальто, нанося скоростные порезы на разной высоте. Девушка не успевает защититься от всех. Ее аура принимает на себя весь урон, опасно приближаясь к красной отметке. Приземлившись на ноги, совершаю выпад, не оставляя ей время на передышку. Теперь уже Вайс отступает назад, отчаянно пытаясь защититься от града уколов, обрушивающихся на нее. Когда ее аура оказывается в красной зоне, скользящим ударом клинка о клинок выбиваю из ее рук оружие. Отхожу в сторону и рукой из-за спины ловлю за рукоятку, заканчивая тренировку. Вайс с долей облегчения и разочарования во взгляде падает на колени. «Почему ты так редко использовала глифы?» – спрашиваю, подходя к ней. «Их создание требует большой концентрации. В бою это сделать трудно, тяжело дыша», – отвечает она. «Помогаю подняться и отдаю ее оружие. Значит, помимо твоей выносливости будем тренировать и концентрацию», – сосредоточенно киваю. Шни тяжело вздыхает, но не возражает. Она прекрасно понимает, что это сделает ее только сильней. Помогаю ей на подрагивающих ногах добраться до нашей комнаты в общежитии, где Вайс сразу же направляется в душ, стараясь не потревожить сон остальной части команды. Как и Пира, она изредка проводила со мной утренние тренировки, оттачивая свое мастерство и повышая выносливость, остальное свободное время уделяя учебе. Миссия в лесу вечной осени завершилась несколько дней назад, и настали обычные учебные дни, сокращая время на наши совместные тренировки. Основная часть дней была наполнена учебой, пока не настали выходные, на которые каждый имел свой взгляд. И почему у меня чувство дежавю? Убито вздыхает Руби, сидя напротив Вайс в столовой. Та независимо пожимает плечами, не отвлекаясь от своей тетради. Ребят, то, что учеба продолжилась, не повод относить к ней и выходные. Верно, выходные созданы, чтобы в них отдыхали, поддержала ее сестра. Давайте куда-нибудь завалимся все вместе и хорошенько оторвемся. Меня уже пугает такая постановка предложения, так что я пас, покачала головой Вайс. А я за, пробурчала Нора, поедая блины в соке, что мы собрали в лесу. Пира оставалась пассивной в вопросе времяпровождения и молча ждала решения других. Ей было достаточно того, что это время она проводила с нами, а где, было неважно. Я же следовала примеру Норы, пробуя сладкий мучной продукт, приготовленный Рином. Необычный вкус, даже не знаю с чем сравнить. Такое чувство, что нужно заранее составлять план на каждый конец недели, чтобы вытаскивать вас из дебри науки, еще раз вздохнула Руби, отвлекая меня от вкусовых сравнений. Только не предлагай поход в игровой зал, заранее попросила Вайс. И я не говорю, что мне не понравился наш прошлый заход, добавляет, видя негодующее лицо моей напарницы. Это было весело, в первый раз, но все же такие развлечения предназначены больше для детей. А да, тогда может предложишь что-то свое, мисс взрослая, показала руками кавычки Янг. В нашем случае, говорит Вайс, идеальным местом отдыха могла быть библиотека. Мне как раз нужно дописать конспект профессору Ублику, приподняла свою тетрадь. Да ты издеваешься, уныло пробормотала Янг, закрыв лицо руками. И ты, предательница, наигранно обвиняя ткнула пальцем в Блейк, как всегда с книгой в руках. Та секунду посмотрела на экспрессию своей напарницы, молча пожала плечами и перелистнула страницу, продолжив чтение, чем заставила Янг уже по-настоящему убито вздохнуть. Нет, если я останусь на весь день в библиотеке, я точно зарасту мхом. Какая потеря? Ровным голосом донеслось от Шни. «Хочешь отдохнуть в городе?» Закончив есть и вернув шарф на место, спрашиваю у приунывшей Руби. «А что, у тебя есть предложение?» Опередив сестру, обращается ко мне Янг, заинтересовавшись вместе со всеми. «Обычно я, как и Ренсперой, не проявляю активности в выборе развлечений, но сегодня у меня запланирована встреча ради информации. Мы ведь просто ищем место отдыха, дождавшись согласных кивков, продолжаю. Полагаю, я знаю одно. О, удиви, усмехается Янг, ближе к вечеру. Удивило, в легком шоке говорит Сиалонг, находясь перед большим клубным зданием, где произошла наша первая встреча. Вот уж от кого, но от тебя я такого не ожидала, неверя качает головой Вайс. Это хорошее место для чтения, просто пожимаю плечами, направляясь ко входу. Серьезно, ночной клуб, это хорошее место. Хотя от тебя этого можно было ожидать, подавила свою экспрессию Вайс, взглянув на меня. Не хочу показаться занудой, привлекла внимание всех пира. Но разве Руби можно сюда? Эй, я уже достаточно взрослая, мигом возмутилась она. Говорит та, кто каждое утро пьет молоко, закатывает глаза Вайс. Все взрослые пьют молоко, и у меня хотя бы еще есть шанс вырасти. Последнее предложение проговаривает шепотом в сторону. Прости, что? Резко оборачивается к ней, сощурившись Шни, прекрасно все услышав. Между Вайс с Руби возникает спор. Такие мелкие разногласия между ними и раньше вспыхивали, но обычно как резко начинались, так они и быстро заканчивались. Поэтому, не обращая внимания на громкие голоса позади, я продолжал идти. «Все точно будет нормально», подойдя тихо спрашивает у меня Янг, намекая на погром, устроенный ею в прошлое посещение. Ответить не успеваю. Навстречу нам выходят сестры-близняшки. Спор позади прекращается, и все с интересом наблюдают за новыми лицами. Надо же, знакомая блонди, наигранно удивленно смотрит Милша на нахмурившуюся Янг. Где же мы могли ее видеть, сестра? Эта девушка устроила нам внеплановую перепланировку, тихим голосом пояснила Милани. Точно, с ухмылкой сказала ее сестра. Та самая блонди, которую еще бы чуть-чуть, и пришлось бы на каталке уносить. Я удивлена, что вы хоть что-то запомнили из того вечера, будучи в стельку пьяными, парировала Янг. Да и если бы были трезвыми, проблем бы мне особых не доставили, скрестила руки на груди и вызывающе усмехнулась. О, ну, сейчас мы в полном порядке, оскалившись, выдвинула свои когти Милша. Попытаешь счастье, холодно произнесла Милани, встав плечом к плечу с сестрой. Пара охранников, видя это, побледнели и поспешили удалиться внутрь. Остальные участники наших команд, напротив, потянулись к своему оружию. Разве конфликт не исчерпан? Встав между ними, интересуюсь у близняшек. Просто предостережение. Еще один внеплановый ремонт нам не нужен. С улыбкой пожала плечами Милша и кивнула на вход. Твой столик, как всегда, свободен. А нам, похоже, придется идти, искать тех идиотов. Грустно вздохнула Милани, глядя на пустующие посты, с которых сбежала охрана. Сочувственно киваю ей, не раз становясь свидетельницей некомпетентной работы местных сотрудников. Разве что их оправдывает, что подобные ситуации возникали по большей части с обладателями ауры. Но эти парни могли бы хотя бы снять очки. И что только что было? Зайдя в зал, тут же поинтересовалась Руби, переводя взгляд с меня на свою сестру. Мне бы тоже хотелось знать. Вы двое явно знакомы с теми девушками, приметила Вайс. Ха-ха, ну, это не совсем та история, неловко посмеивается Янг, потирая шею. Но благодаря совместным усилиям заинтригованных членов наших команд, ей приходится вкратце поведать детали нашего знакомства. С начала учебы я не теряла контакты с близняшками и через них познакомилась с их боссом, Джуниором. Янг говорила, что он торговец информацией, и меня тогда это заинтересовало. В дни, когда я с подростками посещала город и разделялась, большую часть времени я проводила здесь. В прошлом мне приходилось часто контактировать с различными синдикатами, положительно настроенными к Тинна. Группа Джуниора мне напоминала один из синдикатов, который работал с информацией. Пару раз мне предоставлялась возможность помочь близняшкам с успокоением дебоширов в клубе, а также выполнить несколько простых миссий по сопровождению их людей в черном, на которых с недавнего времени начали активно нападать. Этим я ограничивала свои действия, не собираясь вмешиваться в местные подпольные конфликты личностью студентки Бикона. Взамен Джуниор обеспечивал меня информацией по интересующим меня сферам, в частности военного потенциала Вейла, характеристика местной общественной техники и т.д. То, чего не получалось у Ардиса отыскать в открытом доступе без взлома, на который я временно поставила запрет. Конечно, вероятность обнаружения действий Цефалона местными была низкой, но она была. К тому же доступ к информации сейчас не был критичен. Наши встречи с синдикатом выходили редкими, пару-тройку раз в месяц, но доверие между нами было уже на более-менее высоком уровне. По крайней мере, близняшки искренне, судя по эмоциям, считали меня своим, если не другом, то близким знакомым точно. Нарваться на драку и разнести полклуба, Вайс в легком смятении качает головой, не предполагая, как реагировать на краткий рассказ Янг. С одной стороны, это соотносится с образом Сиалонг, а с другой — от лидера команды Бикона ожидаешь более серьезного подхода, хоть тогда она им еще не являлась. Признаю, не самое удачное стечение обстоятельств вышло, под яркой улыбкой попыталась скрыть смущение. «Это, должно быть, была поистине эпическая драка», — воскликнула Нора, прыгнув на диван и раскинув руки, пытаясь представить масштаб произошедшего. «Насколько я помню, зал им пришлось полностью менять», — согласно киваю, садясь рядом. «Раньше по углам платформы стояли колонны», — жестом указываю на пустующие места. «Это мощно», — с сомнением протянул Рен.